Карен позвонила в дверь через 3 дня. Мэриэн подошла к двери. Это было через 10 минут после того, как Малох ушел по делам. «Вы сказали, что у вас есть деньги». «Да, я могу заплатить вам». «Что вам нужно?» «Новые документы для нас, Дэнни, и, возможно, для моей сестры и ее мужа. Это обойдется вам в 25 000 долларов, или я размажу вас по стенке». Мэриэн вопреки себе улыбнулась, а после секундной паузы Карен улыбнулась ей в ответ. «Хорошо», — сказала она. «Я возьму аванс. Не беспокойтесь. У вас будут отличные документы, но мне надо иметь прикрытие. Если он узнает, мне придется бежать. Вы понимаете?» Мэриэн кивнула. «Мне нужно половину сейчас и половину потом». Мэриэн покачала головой. «Я не смогу этого сделать». «Что вы имеете в виду? Вы же сказали, что у вас есть деньги». «Есть, но я не могу дотрагиваться до них вплоть до самого отъезда». Карен уставилась на нее. «Это его деньги, не так ли?» Мэриэн кивнула. «Вот дерьмо. Там более чем достаточно, чтобы покрыть ваши расходы и риск. Обещаю вам, я получу их сразу же, как буду готова бежать. Но мне нужно сколько-то уже сейчас. У меня нет половины. И даже близкой к этой сумме нет». «Тогда сколько вы можете дать?» 200. 200? Карен прислонилась к стене и минуту ничего не произносила. «Давайте», — наконец сказала она. Мэриэн поднялась наверх и вытащила пачку купюр из единственного надежного места, в котором могла хранить их — самой середины коробки с тампонами. Особая брезгливость к этой стороне жизни жены была особенностью Малоха. Он даже не спал с ней в одной постели, когда у нее были месячные. Она передала пачку купюр по 1 и 5 долларов Карен. «Не хотите пересчитать?» Карен взвесила в руке пачку. «Я так понимаю, что здесь все, что вы сумели припрятать, правильно?» Мэриэн кивнула, но потом призналась. «В общем-то, я оставила себе еще 50, но это все. «Ну, пока этого хватит». Она повернулась, чтобы уйти. «Сколько это займет времени?» 2 недели. Вы сможете получить документы, когда соберетесь уезжать, а я получу остальные деньги». «Идёт». Мэриэн открыла дверь. Когда она делала это, старшая женщина протянула руку и погладила ее по щеке. Мэриэн не стала уклоняться. «Вы ведь тоже это делали, правда?» — мягко сказала Карен. «Да». Карен улыбнулась. «Вам надо бы поработать над техникой обольщения». «Мне не приходилось пользоваться этим прежде, только в этом случае». «Я полагаю, что в глубине души вы к этому не склонны». «Думаю, так». Карен печально покачала головой, пошла к своей машине и уехала.